звонко поют окрыленные стрелы, мерно блестит угрожающий меч. Все вы, князья, и трусливый, и смелый, белою грудой готовитесь лечь. Вот Евремах, низкорослый и тучный, бледен, бледней он мраморных стен, в ужасе бьется, как овод докучный, юною девой, захваченный в плен. Вот Антином, разъяренные взгляды, сам он громаден и грузен, как слон. Был бы он первым героем Эллады, если бы с нами отплыл в Илион. Падают, падают тигры и лани, и никогда не поднимутся вновь. Что это? Брошены красные ткани, или дымясь растекается кровь. Ну, собирайся со мною в дорогу, юноша светлый, мой сын Телемах, надо служить беспощадному богу, богу тревоги на черных путях. Снова полюбим влекущую даль мы и золотой от луны горизонт. Снова увидим священные пальмы и опененный клокочущий понт. Пусть незапятнанно ложе царицы грешные к ней прикасались мечты. Чайки белей и невинней зорницы, темной и страшной ее красоты. Одиссей у Лаэрта. Еще один старинный долг мой, рок, еще один священный. Я не убийца, я не волк, я чести сторож неизменный. Лица морщинистого черт в уме не стерли вихри жизни. Тебя приветствую, Лаэрт, в твоей задумчивой отчизне. Смотрю, украсили сады и холмов увесистые скаты. Какие спелые плоды, как сладок запах свежей мяты. Я слезы кротости пролью, я сердце к счастью приневолю, я земно кланяюсь ручью и бедной хижине, и полю, и сладко мне, и больно мне сидеть с тобой на козьей шкуре. Я верю, боги, в тишине, а не в смятенье и не в буре. Но что мне, розовых харит, неисчислимые услады над морем. Стал алмазный щит богини воинов Паллады. Старик, спеша отсюда прочь, последний раз тебя целую и снова рину с грудью в ночь увидеть бездну грозовую. Но в час, как Зевсовой рукой мой черный жребий будет вынут, когда предсмертную тоской я буду навзничь опрокинут. Припомню я не день войны, не праздник в пламени и дыме, но ласки знойные жены, увы, делимые с другими. Тебя, твой мифтовый венец, глаза безоблачнее неба и снежным именем отец сойду в обители Эреба. Капитаны. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстремы и мель, чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь и, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или бунт на борту, обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых барабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет гребни волн, поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса. Разве трусам даны эти руки, этот острый, уверенный взгляд, что умеет на вражьи филуки неожиданно бросить фрегат меткой пуль?